Предлагаем выделить каюту лоцмана, точка, информировать происходящим, прошу лично меня, точка, ваша компания рассчитывает ваше благоразумие и понимание, точка, Кэмерон, точка, конец сообщения. Капитан Баннерман немного неопределенно, но сердито хмыкнул и перечитал еще раз второе сообщение. Срочно, лично, секретно, точка, суперинтендант Р. Аллейн прибудет на борт лоцманским катером, точка. Он объяснит характер задачи, точка. Наш отдел поддерживает связь с вашей компанией, точка. К. А. Мэджори Бэнкс, помощник комиссара отдела криминальных расследований Скотленд-Ярда. Конец сообщения. «Сейчас вы получите ответ», — сказал капитан Баннерман, сумрачно глядя на своего подчиненного. «Одинаковые обоим. Инструкции получены и приняты к исполнению. Баннерман, а вам, Спаркс, я буду весьма признателен, если вы сможете держать язык за зубами». «Разумеется, сэр». «Прекрасно. Благодарю вас, сэр». После ухода связиста капитан Баннерман еще минуту пребывал в некотором остолбенении от случившегося, а затем вернулся на мостик. Остаток ночи он занимался своим прямым делом, проводил судно сквозь самый густой за последние 10 лет туман, что требовало от него полнейшей сосредоточенности. Одновременно капитан размышлял о пассажирах, пытаясь оценить их с разных сторон. Со своего мостика он успел их разглядеть. Как любому мужчине, ему было достаточно мгновения, чтобы составить весьма положительное впечатление о миссис Диллингтон Блик. Шикарная женщина. Еще он приметил Джемайму Кармайкл, которую отнес к категории так называемых прелестных юных особ, и не исключил, что по мере приближения судна к тропикам она способна вызвать брожение среди его офицеров. На совсем иные размышления, тревожные, наводили его воспоминания о двух радиограммах. С какой стати, сердито неудумевал он, в последнюю секунду его вынуждают принимать на борт переодетого полицейского. Он мысленно перебирал возможные причины: безбилетный пассажир, сбежавший преступник, подозрительная личность в команде, быть может, всего-навсего неожиданное назначение в Лас-Пальмас, но если так, то почему этот парень туда не летит? Ко всему еще чертовски раздражала необходимость отдать полицейскому каюту лоцмана, именно то место, где его присутствие будет ощущаться постоянно. В 4 часа утра, время самой низкой жизненной активности, у капитана Баннермана появилось предчувствие, что это путешествие может омрачиться весьма несчастливыми обстоятельствами. Часть 3. На следующее утро туман по-прежнему стелился над проливом. Отбытие из Портсмута Фэруэлл ожидал, словно погрузившийся во мглу одинокий остров. Все 5 пассажиров мужского пола стояли на палубе с поднятыми воротниками. Что касается Мэримена, Макангуса, а также Кади и отца Журдена, на головах у которых были чрезвычайно странного вида головные уборы, то они спускались на шлюпочную палубу, затем поднимались обратно с унылым видом, присаживаясь на скамьи, которыми едва ли предполагали пользоваться во время путешествия. Вскоре Обиндейл ушел к себе. В его каюте, кроме спальни, была еще небольшая гостиная. Подобную планировку в управлении компании называли люксом. Он пригласил миссис Диллингтон Блик и доктора Тимоти Мейкписа зайти к нему, чтобы немного выпить перед ланчем. Где-то около 11 миссис Диллингтон Блик появилась на палубе во всем блеске и, можно сказать, даже не пошевелив пальцем, через каких-нибудь 30 минут уже оказалась в числе приглашенных. Доктор Мейкпис не стал отказываться, рассчитывая, что Джемайма Кармайкл тоже будет среди присутствующих, но Джемайма провела утро, прогуливаясь по шлюпочной палубе и читая в прохладном, зато уединенном укрытии на корме позади рубки. Мистер Макангус побыл на палубе еще немного и вскоре отправился в пассажирский салон, где с пристрастием, оглядев книжные шкафы, сел в угол и задремал.